Абсолютно согласен, голос Максима был лишен эмоций, но в его глубине чувствовался холод. Но я продолжу. Время шло, и таких неординарных людей, мутантов, становилось все больше. Во время войны во Вьетнаме существовал даже небольшой, строго засекреченный отряд, состоявший из таких людей. Потом они исчезли, куда, неизвестно. Просто сели в пустой транспортник С-130 и улетели с базы Сайгона, прямо перед тем, как за ними прибыл молодой и амбициозный лейтенант Уильям Страйкер, чтобы взять их под свой особый контроль. Он сделал паузу, давая им переварить информацию. Позже сам Страйкер, когда дослужился до полковника, создал свой собственный отряд из таких людей, команда X. Однако после одной особенно грязной миссии в глубине Африки, связанной с поиском некоего металла, отряд распался, его члены разбежались кто куда, осознав, кем их пытался сделать Страйкер. Число неординарных людей, как с врожденными способностями, так и с приобретенными, растет в геометрической прогрессии, и скоро, я думаю, мы увидим какой-то коллапс, кризис. Какой именно, не знаю, но это станет началом хаоса, когда различные идиоты в костюмах станут появляться в городах. Но вернемся к различным сывороткам для солдат. Этим делом после Второй мировой занялись многие страны. Русские тоже смогли создать свой неплохой вариант и явили миру Красного Стража, Алексея Шестакова. Наши же, американцы, тоже не сидели сложа руки и старались как могли. Насколько мне известно из тех же архивов, я точно знаю про три относительно успешные разработки сыворотки суперсолдата, если не считать побочных эффектов, которые всегда были. Три, удивленно переспросил Питер, пытаясь уложить в голове весь этот поток информации. Побочные эффекты, одновременно с ним спросила Гвен, ее аналитический ум уже заработал на полную. Ага, смог раскопать только это, пожал плечами Максим. Итак, первая попытка воссоздать сыворотку Эрскина, это, как ни странно, формула Старка. Серьезно, Старк, ухмыльнулась Гвен. Тони Старк, плейбой, миллиардер, филантроп, ага, но не Тони, а его отец, Говард, поправил Максим. Именно он был одержим идеей восстановить формулу Эрскина, используя сохранившиеся образцы крови Стива Роджерса. Как он писал в своих последних рапортах, у него получился стабильный вариант сыворотки, и он был готов предоставить ее армии. Что-то я не помню, чтобы Говард Старк делал подобные заявления или чтобы армия получила новую партию суперсолдат, с сомнением протянул Питер. А вот это и есть тайна, покрытая мраком. Говард Старк и его жена Мария погибли в автокатастрофе в 91-м, так и не предоставив сыворотку армии. Он унес ее рецепт с собой в могилу, Макс позволил себе мрачную ухмылку. Или кто-то очень постарался, чтобы так случилось. Хреново, коротко резюмировал Питер. Продолжим, Максим не дал им надолго задуматься. Армия США, естественно, не оставила попыток и инициировала новые исследования. Одна из многих лабораторий, работавших по контракту с Пентагоном, смогла синтезировать удачный и более-менее стабильный вариант в начале 2000-х, но с большим списком побочек. Так что армия получила хреновенькую и одноразовую для бойца-смертника сыворотку. Это оказалось невыгодно, и проект прикрыли, сохранив небольшой запас этой дряни. Дальше идет информация, классифицированная как совершенно секретно, и если вы хоть словом проболтаетесь, мне, как минимум, открутит голову, а вам тоже мало не покажется. Он выразительно посмотрел на подростков, и те инстинктивно поежились. Нем как рыба, быстро сказал Питер и поднял руки вверх в знак капитуляции. Гвен молча изобразила, как застегивает рот на воображаемый замок и выбрасывает ключ. Хорошо, кивнул Максим, удовлетворенный их реакцией. И, наконец, третья сыворотка, о которой мне известно, была создана совершенно отдельной лабораторией, хотя и под патронажем все той же армии США. Проект носил кодовое название «Гамма-плюс». Этот проект возглавлял гениальный ученый, доктор Брюс Беннер. Им и его командой всего пару лет назад была синтезирована, как они считали, стабильная формула сыворотки, основанная на работе Эрскина, но с использованием гамма-излучения в качестве катализатора. Однако время поджимало, начальство требовало результатов, иначе проект грозились свернуть и лишить финансирования. По показаниям немногих выживших свидетелей из его команды, Беннер, отчаявшись и веря в свою разработку, самолично вызвался проэкспериментировать опытный образец на себе. Максим сделал паузу, обводя их тяжелым взглядом. Что было дальше, думаю, и так понятно. Формула оказалась далеко не идеальной. Беннер потерял контроль над собой, превратившись в нечто. Да, сыворотка имела некоторый успех. Невероятная сила, поразительная ловкость для такой массы, феноменальная выносливость, практически полная пуленепробиваемость. Однако ее минусы были катастрофичны. Гигантский рост и огромная, непропорциональная мускулатура, делавшая его крайне неповоротливым в обычных условиях, неконтролируемая, звериная агрессия, ну и, как вишенка на торте, цвет кожи изменился на ярко-зеленый. Существо, в которое он превратился, позже нарекли Халком. Тишина в цеху стала почти осязаемой. Питер и Гвен смотрели на Максима, пытаясь осознать масштаб рассказанного. «Зачем ты нам все это рассказал?» Наконец не выдержала Гвен, ее голос был тихим, но настойчивым. «А для того, мои юные друзья, чтобы вы поняли, гонка еще идет», Максим шагнул к ним ближе, его голос понизился до доверительного полушепота. «И, похоже, что тот паук, который вас укусил вчера в Аскарпе, был не просто генетически модифицированным насекомым. Он был одним из вариантов этой самой сыворотки. Возможно, попыткой создать что-то новое, используя животный ДНК как основу. Сколько еще таких вариантов и экспериментов хранится в лабораториях Аскарпа, неизвестно. Поэтому я хочу вас предупредить. Вы теперь не просто обычные подростки. Вы теперь сверхлюди. Тот паук дал вам силы, уж поверьте, я это чувствую». «Чувствуешь?» – с любопытством переспросил Питер, его научный интерес перевесил страх. Максим усмехнулся. Он медленно вытянул правую руку вперед, ладонью вверх, и сжал кулак. Раздался тихий, но отчетливый металлический звук, похожий на щелчок хорошо смазанного механизма. Шлык. Из костяшек его пальцев, между суставами, с хищной грацией вырвались три длинных, слегка изогнутых лезвия. Они были абсолютно черные, как самая безлунная ночь, без единого блика или отсвета. Поверхность казалась матовой, словно поглощающий свет, и они совершенно не походили на обычный металл, скорее, на какой-то неизвестный органический композит или обсидиан. «Срань господня!» – выдохнула Гвен, отшатнувшись от Максима на пару шагов. Ее глаза были прикованы к смертоносным когтям. Питер замер, его рот приоткрылся от изумления. Он ожидал чего угодно, но не этого. «Круто, да?» – усмехнулся Макс, чуть шевельнув пальцами. Лезвия качнулись, отражая мрак цеха. «Можно?» – с детским любопытством и некоторой опаской спросил Питер, не в силах отвести взгляд. «Валяй!» – кивнул Феникс. «Но помни, они охрененно острые, острее любой бритвы, что ты видел. Осторожно, словно боясь спугнуть диковинного зверя, Питер и Гвен подошли ближе». Питер протянул палец и очень аккуратно коснулся кончика одного из лезвий. Он тут же отдернул руку, словно обжегшись. «Не больно?» – тихо спросила Гвен, глядя на руку Максима, из которой росли эти невероятные когти. Кожа вокруг них выглядела совершенно нормальной, без следов ран или шрамов. Небольшой дискомфорт, когда выходят или убираются. «Как будто мышцу немного тянет», – скривился Максим. «А так, нормально. Привык». Снова раздался тот же звук шлык, и лезвия плавно, без малейшего усилия, убрались обратно в руку, не оставив и следа своего присутствия. «Кроме этого», — продолжил Максим, словно ничего не произошло, «у меня есть сверхсила, значительно превосходящая обычного человека, обостренное обоняние и идеальный слух, ну и довольно мощная регенерация. Глубокие порезы заживают меньше, чем за минуту, переломы – за пару часов». Он перечислил далеко не все свои способности, умолчав о тактическом предвидении и зачатках техномантии и другим полученным от ассимилированных личностей. Этого для начала было более чем достаточно. «А вас чем наградил этот милый паучок из Аскарпа?» Кроме головной боли и температуры, Питер и Гвен переглянулись. Теперь их собственное состояние уже не казалось им таким уж странным на фоне когтей Макса. «У меня», — начал Питер, все еще находясь под впечатлением, «у меня за ночь наросла мышечная масса, появился рельеф, которого никогда не было. Зрение исправилось, я теперь вижу идеально без очков. Появилась невероятная сила, я вчера случайно дверь в комнату с петель сорвал. Ловкость, выносливость, растяжка такая, словно я всю жизнь йогой занимался. А еще он замялся, посмотрев на стену. Я могу прилипать к стенам и к потолку, как паук. У меня примерно так же», призналась Гвен, ее голос звучал увереннее. «Мышцы тоже укрепились, хотя рельеф не так сильно заметен, как у Питера. Зрение стало идеальным. Сила, ловкость, выносливость, все на порядок выше. И да, я тоже могу прилипать. Круто, односложно», но с явным удовлетворением ответил Максим. Его план начинал обретать форму. Очень круто. И что теперь делать? Гвен свела брови, ее взгляд был серьезным и требовательным. Ты же не просто так нас к этому всему подвел, рассказал эту безумную историю, показал свои когти. Верно, Стейси, ты как всегда проницательна, кивнул Максим. Сейчас, когда мы знаем друг о друге эту маленькую, но очень важную тайну, мы должны держаться вместе, как команда, помогать друг другу, прикрывать друг друга. А подводил я вас ко всему этому из-за того, что ты, Питер, теперь засвечен, либо перед властями, либо перед Оскарпом, а может и перед теми, и перед другими. Хочу сразу сказать, что оба варианта скверные. Он посмотрел на Питера, и тот невольно сглотнул. Правительство, если узнает о твоих способностях, будет очень внимательно присматривать за тобой и следить за каждым твоим шагом. Однажды они просто приедут к тебе на порог дома, и либо заберут тебя к себе в лабораторию для исследований, как лабораторную крысу, либо арестуют как опасного, неконтролируемого индивида, либо, в лучшем случае, сделают предложение, от которого обычно не отказываются. С частными компаниями, вроде Эскорпа, если это их рук дело, примерно так же, только второго варианта, с арестом, скорее всего, не будет. Они предпочтут мягкую силу или несчастный случай. И что это за предложение, от которого не отказываются? Напряженно спросила Гвен. Стать их ручной цирковой обезьянкой, ответил Максим, глядя прямо в глаза Гвен. Его взгляд был холодным и жестким. Карманным супергероем на поводке. Выполнять их приказы, защищать их интересы. Быть красивой витриной, пока за кулисами они будут продолжать свои игры. Что же теперь делать? Растерянно спросил Питер. Мир, который он знал, рушился на глазах, а новый пугал своей неизвестностью и опасностями. Для начала, просто жить. Голос Максима стал спокойнее, увереннее. Набираться сил, учиться контролировать свои новые способности, тренироваться, становиться фигурой, которую нельзя будет так просто задвинуть в угол или спрятать от всех под сукно. Поэтому, Питер, сейчас твоя главная задача – уговорить своих родных, чтобы они согласились принять деньги от Оскарпа за инцидент на экскурсии. Оскарп наверняка предложит очень хорошую компенсацию, чтобы замять дело. Это будет ваш стартовый капитал, на который можно будет опереться в будущем. Для маскировки, для оборудования, для свободы маневра. Хорошо, Макс, я поговорю с ними. Я постараюсь, кивнул головой Питер, его лицо выражало новую решимость. Слова Максима, какими бы пугающими они ни были, придавали ему некую цель. Отлично, Максим хлопнул в ладони, нарушая повисшую тишину. Он подобрал свою сумку и небольшой террариум, для того удивительного паука, который купил по дороге сюда. Ладно, время уже позднее, пора расходиться по домам, пока нас не хватились. Увидимся завтра в школе. И помните, ни слова никому, это теперь наша общая тайна. До завтра, арахниды. С этими словами Максим Феникс, бывший полковник ВДВ и русский шпион, а ныне загадочный одноклассник с черными когтями, развернулся и направился к выходу из заброшенного цеха, оставив Питера Паркера и Гвен Стейси наедине с их новыми способностями и пугающим знанием о мире, который оказался гораздо сложнее и опаснее, чем они могли себе представить. Дверь в кроличью нору была открыта. Глава 19. Затишье перед бурей. 31 мая 2008 года, суббота, Нью-Йорк. Конец мая выдался на удивление насыщенным, хотя внешняя жизнь Максима Феникса, 18-летнего студента Мидтаунской школы науки и технологий, текла размеренно и даже скучновато. По крайней мере, так казалось большинству его одноклассников, успевших навесить на него ярлык ботаника-гика. Макс не спорил, эта маскировка его более чем устраивала, позволяя заниматься куда более интересными вещами, чем школьные сплетни и подготовка к выпускным экзаменам, которые, к слову, он мог бы сдать с закрытыми глазами уже сейчас. За прошедшие недели мир вокруг Максима неуловимо, но неотвратимо менялся, готовясь к чему-то грандиозному. И он, как опытный разведчик, улавливал эти флюиды, эти предвестники грядущих потрясений. Первой ласточкой, пусть и локального масштаба, стало разрешение ситуации с Питером Паркером. После того судьбоносного разговора в заброшенном здании, где Максим не только вправил мозги юному гению, но и, по сути, открыл ему глаза на истинное положение вещей в мире, Питер заметно повзрослел. Он, наконец, прислушался к совету Максима и убедил тетю Мэй и дядю Бена принять компенсацию от Оскарп. Норман Осборн, видимо, решил не доводить дело до суда, который мог бы вскрыть неприятные подробности об условиях работы на его предприятиях и халатности, приведшей к инциденту. Сумма оказалась более чем внушительной, 1 100 000 долларов. Этого с лихвой хватало, чтобы покрыть все медицинские расходы, обеспечить старикам достойную жизнь и даже отложить на колледж для Питера. Разговор тот, уничтоживший привычную картину мира для Питера и Гвен Стейси, имел и другие последствия. Они стали тайно встречаться в той самой заброшке. Макс, наведываясь туда время от времени под предлогом проверки своих когтей или просто для уединенной тренировки, несколько раз заставал их за совместными занятиями. Питер, вдохновленный примером Максима и обретший новую цель, пытался освоить свои паучьи способности, а Гвен, как верная подруга и, кажется, нечто большее, его всячески поддерживала, попутно осваивая азы самообороны под его руководством. Максим деликатно не вмешивался, лишь изредка давая короткие, но емкие советы. Постепенно он влился в их небольшой круг, став для них кем-то вроде старшего наставника, хотя и старался не слишком афишировать свои знания и умения. Для школьной общественности он оставался ботаником-гиком, и это его полностью устраивало. Одним из ключевых событий для Максима и Эммы Фрост стала их вылазка на выходных. Целью была закрытая станция метро, одна из многих заброшенных веток нью-йоркской подземки. Но эта станция была особенной. Согласно данным, полученным Эммой благодаря ее телепатическим способностям и подкрепленным информацией из обрывков старых архивов, которые Максим сумел нарыть, используя свои навыки бывшего шпиона, именно здесь располагался один из входов на законсервированную тайную базу Гидры. Проникновение не составило особого труда. Старые замки и ржавые механизмы не были преградой для техномантии Максима, пусть и начального уровня. Несколько манипуляций с проводкой, обход примитивных датчиков и тяжелая гермодверь, скрытая за облезлой стеной служебного помещения станции, со скрежетом поддалась. За ней их ждал настоящий сюрприз. Объект оказался не просто законсервированным, а практически нетронутым временем. Хорошо защищенный бункер, способный выдержать прямое попадание небольшой тактической боеголовки, уходил на несколько уровней вглубь. Здесь можно было не просто переждать неприятности, а полноценно жить и работать. Просторная казарма была рассчитана минимум на 30 человек. Несколько отдельных жилых помещений, очевидно, предназначались для научного персонала и руководства базы. Оружейная комната ломилась от разнообразного стрелкового оружия, взрывчатки и боеприпасов, арсенал, достаточный, чтобы устроить настоящий хаос на улицах города. Максим с профессиональным интересом осмотрел несколько образцов, отметив их отличное состояние благодаря герметичной упаковке и системе климат-контроля. «Неплохо, очень неплохо», — одобрительно хмыкнул он, проверяя механизм немецкого автомата, который, тем не менее, выглядел так, словно только что сошел с конвейера. Медблок тоже впечатлял. Операционная, несколько палат для наблюдения за больными, диагностическое оборудование. Конечно, часть медикаментов придется заменить из-за истекшего срока годности, да и фармацевтика шагнула далеко вперед, но сама инфраструктура была превосходной. Лаборатория, примыкавшая к медблоку, позволяла проводить как рутинные анализы крови, так и более сложные исследования. Максим уже прикинул, что с небольшими доработками и закупкой современного оборудования здесь можно будет развернуть серьезный научный центр. Но самым удивительным открытием стало энергоснабжение бункера. Оно было полностью автономным. На самом нижнем уровне, в специально экранированном помещении, гудел, едва слышно благодаря толстым свинцовым стенам, миниатюрный ядерный реактор. Рядом располагался дизельный генератор на случай аварийной остановки реактора, а в соседнем отсеке – мощные аккумуляторные батареи, способные питать бункер в течение нескольких суток, если откажут и реактор, и генератор. Вот это предусмотрительность, с уважением подумал Максим, осматривая пульт управления реактором. Гидра знала толк в создании надежных убежищ. Вишенкой на торте стал второй выход из бункера. Он вел через длинный, извилистый туннель прямо к той самой заброшке, где Максим впервые продемонстрировал свои адамантиевые когти и где состоялся его откровенный разговор с Питером и Гвен. Круг замкнулся. Теперь у него была не просто тренировочная площадка, а полноценная, скрытая от посторонних глаз база операций с прямым доступом к городской инфраструктуре. «Идеально», — заключил Максим, обмениваясь довольным взглядом с Эммой. «Она, хоть и привыкшая к роскоши особняка Фростов, оценила практичность и безопасность этого места. Благодаря этому бункеру Гидра и его сохранившимся коммуникационным системам, Максим, используя свои познания в техномантии и опыт работы с закрытыми сетями, сумел сделать то, что казалось почти невозможным, подключиться к внутренней сети ЩАИТА. Это было рискованно, но тактическое предвидение подсказывало, что игра стоит свеч. Он создал себе теневой допуск, невидимый для большинства системных администраторов, внес Эмму Фрост в базу данных скрытых агентов и обеспечил ей мнимый шестой уровень допуска, который отображался для всех сотрудников. На самом же деле, ее реальный уровень доступа был девятым, максимальным из возможных, не считая десятого, который был только у директора Ника Фьюри и Александра Пирса, главы Всемирного совета безопасности. Теперь Максим мог наблюдать за деятельностью ЩАИТА изнутри, отслеживая появление новых одаренных и предвидя потенциальные угрозы. Именно так он узнал, что генерал Тагдиус Громовержец Росс уже вовсю развернул охоту на Брюса Беннера, известного также как Халк. Первый раунд этой охоты, состоявшийся где-то в трущобах Южной Америки, остался за Беннером, который, судя по отрывочным докладам, разнес в щепки отряд спецназа во главе с неким Эмилем Блански. «Значит, скоро Халк почтит своим присутствием Гарлем», — подумал тогда Максим, просматривая зашифрованные отчеты. «Надо быть начеку и не пропустить момент. Исследование мистера Блю и пара-тройка литров крови Беннера, а лучше Халка, для собственных изысканий будут очень кстати. Заполучить его генетический материал для изучения и, возможно, создание контролируемой сыворотки – это более-менее достижимая и достойная цель». Эмма тоже не сидела сложа руки. Используя свой девятый уровень доступа и телепатические способности для убеждения нужных людей, она провела небольшое расследование в финансовых структурах, связанных с армейскими закупками. Результат не заставил себя ждать. Несколько высокопоставленных вояк, нечистых на руку, имели весьма солидные теневые счета в офшорных банках, на которых скопились миллионы долларов, сэкономленных на государственных контрактах. Эмма, не моргнув глазом, создала свой собственный анонимный счет и аккуратно перевела на него эти средства. Затем, используя свои телепатические таланты, она подправила память воришкам, стерев оттуда всякие упоминания об этих деньгах и тщательно замела все следы транзакций. Таким образом, на ее офшорном счету образовалась круглая сумма в 76 миллионов долларов США. «Неплохой стартовый капитал для наших операций», — с улыбкой сообщила она Максиму. 70 миллионов были пущены в дело на скупку акций Stark Industries. 5 миллионов были выделены на переоснащение бункера Гидры, закупку нового оборудования для лаборатории Мидблока, обновление систем связи и безопасности. Оставшийся миллион Эмма оставила себе на карманные расходы. Онлайн-покупки, игры на бирже для развлечения и прочие маленькие радости жизни, которые она так любила. А события тем временем продолжали набирать обороты. 22 мая Тони Старк, гений, миллиардер, плейбой и филантроп, вернулся из афганского плена. Его появление произвело фурор. Но еще больший фурор произвела его пресс-конференция, на которой он, ко всеобщему изумлению, заявил о закрытии оружейного отдела Stark Industries. «Ох, как же тогда бомбило у руководства армии США!» — усмехался Максим, читая новостные сводки и слушая рассказы Эммы, которая, будучи капитаном и временным адъютантом полковника Джона Дэвиса, вместе со своим начальником и дядей Максима, майором Гарольдом Фениксом, моталась по совещаниям, пытаясь экстренно решить проблему с поставками вооружения. Армия США, лишившись своего главного поставщика, в панике искала замену. На освободившийся кусок пирога тут же набросились два голодных хищника. Хаммер Индастриз Джастина Хаммера и Аскард Корпоретит Нормана Осборна. Хаммер предложил свои, как метко выразился кто-то из журналистов, китайские подделки на оружие Старка, дешевые, ненадежные, но доступные в больших количествах. Осборн же сделал ставку на инновации. Сыворотку ОС, повышающую физические характеристики солдат, экспериментальные образцы брони и реактивные глайдеры. Армейское начальство, подумав и взвесив все за и против, а скорее всего, оценив размер откатов, сделало выбор в пользу Хаммер Индастриз. Теперь и зеленый гоблин на подходе, хмыкнул про себя Максим, когда Эмма поделилась с ним этими подробностями. Осборн так просто не откажется от идеи вооружить армию своими разработками. А если армия не хочет, он найдет другое применение своему АЗУ и глайдерам. Рынок акций лихорадило не по-детски. Котировки Stark Industries летели в пропасть. Максим и Эмма, понимая, что это уникальный шанс, начали медленно, но верно скупать дешевеющие акции. Вложенные Эммой 70 миллионов были каплей в море по сравнению с общей капитализацией компании, но это было только начало. Максим был уверен, что Старк еще удивит мир, и его компания вновь взлетит на вершину. И словно подтверждая его мысли о грядущих переменах, произошло еще одно знаковое событие. 26 мая состоялся старт исследовательской космической ракеты, на борту которой находилась команда во главе с гениальным ученым Ридом Ричардсом и его амбициозным коллегой, а по совместительству и главным инвестором проекта, Виктором фон Думом. Это событие освещалось всеми СМИ, о нем говорили буквально из каждого тостера. Максим смотрел прямую трансляцию старта во время урока физики в школе, на стареньком классном телевизоре. Значит, фантастической четверке быть, подумал он, когда ракета, оставляя за собой огненный след, устремилась ввысь. Его тактическое предвидение буквально кричало о том, что этот полет не пройдет гладко. Предчувствия его не обманули. Уже на следующий день, 27 мая, информационные агентства сообщили об инциденте. Из-за неожиданной и аномально сильной солнечной вспышки, не предсказанной ни одной обсерватории мира, экипаж космического корабля подвергся мощному облучению космической радиации и был вынужден прервать миссию, вернувшись на Землю раньше срока. Все члены экипажа, по официальным заявлениям, были живы, но находились под пристальным наблюдением врачей. Максим мысленно поставил еще одну галочку в своем списке грядущих событий. Фантастическая четверка. Халк. Скоро появится Железный Человек. Возможно, и Зеленый Гоблин не заставит себя ждать. Тучи сгущались над Нью-Йорком, да и над всем миром. И Максим чувствовал, что он должен быть готов. Готов ко всему. Его арсенал пополнялся, знания систематизировались, а союзники, пусть и немногочисленные, становились сильнее. Впереди ждала большая игра, и он собирался принять в ней самое деятельное участие, перекраивая канон под себя и свои цели. Затишье подходило к концу. Скоро грянет буря. Глава 20. Колесо фортуны и тени будущего. 31 мая, 2008 года, суббота. Солнечные лучи, еще не набравшие полной летней силы, робко пробивались сквозь щель в плотных шторах, рисуя на полу спальни причудливые узоры. Максим Феникс, по привычке, выработанный годами службы, проснулся задолго до того, как назойливый будильник мог бы нарушить утреннюю тишину. Теплое, расслабленное тело Эммы Фрост уютно прижималось к его боку. Ее платиновые волосы разметались по подушке, а ресницы чуть заметно подрагивали, верный признак глубокого, спокойного сна. Максим осторожно, стараясь не потревожить девушку, высвободился из ее объятий. Легкий поцелуй в висок, и он уже на ногах, бесшумно ступая по мягкому ковру. Ванная комната встретила его прохладой и запахом мятной зубной пасты. Горячий душ смыл остатки сна, взбодрил тело и прояснил мысли. Сегодняшний день обещал быть насыщенным. Выйдя из ванной, обернутой в полотенце, Максим первым делом направился к специально оборудованному террариуму, стоявшему в углу гостиной. Объект 13, как он его мысленно окрестил, уже бодрствовал. Паук, поймавший в свои сети судьбы Питера Паркера и Гвен Стейси, а затем дважды оказавшийся в руках самого Максима, деловито плел паутину в одном из углов своего стеклянного дома. Его генетически модифицированное тело переливалось сине-красными оттенками в утреннем свете. Макс аккуратно пинцетом положил в кормушку пару сверчков и несколько капель воды на специальный мох. Некоторое время он просто наблюдал за арахнидом, размышляя о той цепи событий, которую запустил этот маленький хищник. Укус этого паука даровал сверхспособности, но какой ценой? И что, если бы он смог как-то использовать его яд или гены для себя? Мысли текли лениво, но настойчиво. Стряхнув с себя задумчивость, парень направился на кухню. Сегодня его очередь готовить завтрак. Яичница с беконом, тосты с джемом и свежесваренный кофе – классика, которая никогда не подводит. Ароматы быстро наполнили квартиру, и, как по волшебству, на пороге кухни материализовалась Эмма. Она всегда появлялась так, тихо, словно призрак, или, скорее, как истинная телепатка, заранее знающая, когда ее присутствие будет наиболее уместным. Сегодня на ней была шелковая пижама нежно-голубого цвета, подчеркивающая ее стройную фигуру. «Что ты такой задумчивый, милый?» – поинтересовалась Эмма, мягко обнимая его со спины и кладя подбородок ему на плечо. Ее голос, как всегда, был бархатным, с легкой хрипотцой. Да так, мелочь, Макс чуть повернул голову и коснулся губами ее щеки. Просто у меня накопилось уже 51 очко для гачи, и думаю, использовать их или нет. Он почесал затылок, выкладывая на тарелке румяную яичницу. Эмма села за стол, грациозно пододвинув себе тарелку. «Я бы рискнула», — односложно сказала девушка, нанизывая на вилку кусочек яичницы и отправляя его в рот. «Ведь завтра у нас новый месяц, и можно будет купить за 1000 баксов еще 100 очков». «Тоже верно, но тогда не будет гарантированного качества в крутках», — напомнил парень, разливая кофе. «Помнишь, как в прошлый раз? 10 круток, и только одна золотая карта, да и та, перк, а не персонаж. А что говорит тебе твоя интуиция?» Эмма игриво направила свою вилку на Макса, кончик которой блестел от желтка. «Действительно, а что говорит моя чуйка?» Максим сделал глоток кофе, обдумывая ее слова. Он закрыл глаза, прислушиваясь к внутреннему голосу, тому самому инстинкту, который не раз спасал ему жизнь в прошлом. «Ну-ка, ну-ка, давай, думай, голова, хэймэм». Вариант с круткой по вселенной Марвел сейчас не вариант. Там мне, скорее всего, ничего сверхценного не выпадет. Слишком много мусора для моего текущего уровня. Однако в обычном ролле гачи может попасться всякое вкусное, из других вселенных, что может быть даже полезнее на данном этапе. Также чуйка не шепчет, а орет благим матом, чтобы я крутил колесо фортуны именно сегодня и не ждал до завтра, ибо завтра удача, похоже, от меня отвернется. Или, как минимум, будет не так благосклонно. Парень молча доживал свой тост. «Думаю, что надо рисковать сегодня и не тянуть до завтра», — наконец высказался Макс. «Сейчас крутануть?» «Нет», — Эмма покачала головой, ее глаза на мгновение стали чуть более отстраненными, верный признак использования телепатии или просто обостренного слуха. «Идет твой дядя Гарольд. Потом, когда останешься один дома, крутанешь. Меньше свидетелей, меньше вопросов». И действительно, через минуту на кухню бодрым шагом вошел Гарольд Феникс в своей идеально отглаженной форме майора армии США. Его лицо, обычно серьезное, сейчас светилось добродушием. «Привет, молодежи!» – громогласно поприветствовал он Макса и Эмму, наливая себе кофе. «Когда детишки пойдут, а то я уже готовлюсь к роли дедушки-наставника». Гарольд привычно включил небольшой телевизор на кухне, где как раз начинался утренний выпуск новостей, развернул свежую газету и углубился в чтение, одновременно прислушиваясь к диктору. У Эммы от такой неожиданной бомбы Гарольда едва заметно дернулся левый глаз, а у Макса вилка с куском бекона со стуком упала обратно в тарелку. Гарольд чуть отогнул уголок газеты, хитро ухмыльнулся, глядя на их реакцию поверх очков для чтения. «Что, еще рано?» — с неподдельным весельем в голосе спросил он, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Майор», Эмма глубоко вдохнула, собираясь с духом. Ее лицо мгновенно приняло выражение каменной маски, какое бывает у нее во время особо напряженных моментов на службе или когда она переходит в свою алмазную форму. «Вас порой так хочется обнять, так сильно-сильно, аж до хруста в костях, особенно в районе шеи». Макс поперхнулся кофе и тихо рассмеялся, стараясь, чтобы это не выглядело слишком вызывающе. Гарольд же, который как раз подносил чашку ко рту, чуть не пролил горячий напиток на свою безупречную форму. Он быстро поставил чашку на стол. «Максим, почаще напоминай мне, чтобы я не злил нашу милую блондиночку Эмму». «Уже тише, с ноткой показного страха в голосе», — сказал Гарольд, обращаясь к племяннику. «А то ведь и правда обнимет насмерть. Угу». «Постараюсь, дядя Гарри», — кивнул Макс, с трудом сдерживая улыбку и продолжая свой завтрак. Эмма лишь хмыкнула и, словно истинная аристократка, какой она, по сути, и являлась благодаря ассимилированной нарциссе Малфой Блэк, продолжила есть свой завтрак. Медленно, элегантно, словно лакомилась каждым кусочком своей еды, при этом сверкая глазами в сторону Гарольда. Мда, Гарольд решил сменить тему, пока не стало хуже. «Кстати, может быть, вы все-таки забудете свою идею фикс насчет Stark Industries. Акции-то после его возвращения и заявления о закрытии оружейного подразделения просели». «Ня», — уверенно ответил Максим, проживав. «Дядя Гарри, да, Stark вернулся, это хорошо. Да, он закрыл свой оружейный отдел, это, с одной стороны, плохо для военных контрактов, но с другой, Stark же обещал что-то новое, революционное. Ему сейчас мало кто верит, пресса его полощет, но я и Эмма верим, верим в его гений. Так что наши средства, вложенные в его акции, не прогорят, а наоборот, приумножится. Это долгосрочная инвестиция. Ладно, ладно, бог с вами, поморщился Гарольд. Он хоть и не одобрял эту, как ему казалось, авантюру племянника, но решил не вмешиваться. В конце концов, Максиму нужно набивать свои шишки на жизненном пути, учиться на собственных ошибках или победах. Заканчиваем завтрак и расходимся по своим делам. День обещает быть длинным. Завершив трапезу, Макс и Эмма быстро прибрали на кухне, загрузив посуду в посудомоечную машину. Затем все трое стали собираться. Гарольд и Эмма на службу в форту Отсворт на Стейтен-Айленде. Провожая их у входной двери, Макс притянул Эмму к себе для поцелуя. «Может быть, отпросишься пораньше?» – шепнул он ей на ухо, пока Гарольд надевал фуражку, стоя к ним спиной. «Не выйдет, милый», – так же тихо ответила Фрост. Ее губы едва касались его уха. Генерал Росс свернулся в Штаты и снова дергает за все возможные ниточки, чтобы поймать Халка. На базе сейчас повышенная готовность, могут быть неожиданные приказы. «Ладно, хватит миловаться, голубки, пора ехать, капитан Фрост», — усмехнулся Гарольд, обернувшись. Он подмигнул Максиму. «А ты, племяш, не скучай тут, найди себе какое-нибудь полезное занятие». Майор Феникс и капитан Эмма Фрост покинули квартиру, оставив Максима одного. Он вернулся в гостиную, где по-прежнему работал телевизор, и тут его внимание привлек экстренный выпуск новостей. Репортер взволнованным голосом рассказывал об инциденте в университете Калвера, штат Вирджиния. Кадры показывали разрушения, военную технику, испуганных студентов. Очевидцы, запинаясь, говорили о каком-то огромном зеленом монстре. Армия США, судя по всему, потерпела там сокрушительное поражение. Черт, события раскручиваются слишком быстро, Максим нахмурился, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Еще толком не родился железный человек, а тут уже Халк вовсю буянит, словно мир стремится к тому, чтобы супергерои и суперзлодеи полезли из всех щелей как можно раньше. Не успеваю я за этим калейдоскопом. Он печально выдохнул, глядя на экран. Значит, Брюс Беннер уже в бегах, а Росс идет по его следу. Максим выключил телевизор. План на день резко изменился. Он быстро оделся, проверил свой тактический рюкзак, все необходимое всегда было под рукой, и покинул дом. Его путь лежал не в спортзал и не на стрельбище. Он направлялся в их с Эммой тайную базу, заброшенный бункер Гидры времен Холодной войны, который они обнаружили. Зайдя в неприметный вход в старую, давно закрытую станцию метро, он прошел по темным, пыльным коридорам. В одном из тупиковых ответвлений, за фальшивой стеной, облицованной потрескавшейся плиткой, скрывалась массивная гермодверь. Максим быстро набрал сложный цифровой код на сенсорной панели, спрятанной под отвалившимся куском штукатурки. Дверь с тихим шипением гидравлики отъехала в сторону, открывая проход вглубь. Максим устроился в старой, еще не до конца обновленной рубке связи бункера. Здесь пахло озоном от работающей электроники и старым металлом. Он подключил свой защищенный ноутбук к коммуникационным линиям Гидры, которые имели выход в глобальную сеть. Через множество прокси-серверов он проник в сеть ЧАИТА, благодаря навыкам, полученным от Фила Колсона и Зимнего Солдата, а также его собственной смекалке и перку Техномантия, пусть и начального уровня, он мог относительно безопасно проникать в защищенные системы. Раз инцидент в университете Калвера произошел, значит, ЧАИТА уже должен был активизироваться. Они наверняка будут искать Беннера и следить за всеми, кто с ним контактировал. Особенно за загадочным мистером Блю, который помогал Беннеру, подумал Макс, открывая баночку мороженого с шоколадной крошкой, которую предусмотрительно захватил из дома. Он облизнул ложку, сосредоточенно глядя на экран. «Как не вовремя я забыл настоящее имя этого мистера Блю», – пробормотал он, крутанувшись на старом скрипучем стуле перед тактическим ноутбуком. «И тем более неизвестно, где именно сейчас Беннер и его подружка, Бетти Росс. Но мистер Блю – это ключ». Спустя несколько часов напряженной работы, просеивания гигабайтов данных, взлома нескольких уровней защиты и обхода электронных ловушек, Максиму удалось найти то, что он искал. В одном из внутренних отчетов ЧАИТА он обнаружил информацию об отслеживании электронного адреса, с которого мистер Блю связывался с Беннером. Им оказался некий доктор Сэмюэль Стернс, работающий в колледже Гриберн в Нью-Йорке. Агенты ЧАИТА уже были отправлены для установления наблюдения за его квартирой и местом работы. «Отлично, вот ты и попался, голубчик», – пробормотал Максим, копируя всю доступную информацию о Стернсе на защищенный носитель. Теперь осталось подготовиться к этому веселенькому времени. Скоро там будет жарко. Он быстро набрал СМС для Эммы со свежими данными и кратким планом действий, зная, что она поймет его с полуслова. Хлопнув в ладоши от удовлетворения, Макс убрал телефон в карман джинсов и направился на склад и в оружейную комнату бункера. Необходимо было тщательно подготовиться к возможной операции по изъятию образцов крови Беннера Халка и данных исследований Стернса. Это будет опасно, но игра стоила свеч. Максим методично выбирал необходимые предметы из внушительных запасов Гидры. Пусть большая часть оборудования и была произведена в 90-х годах, а то и раньше, оно все еще было на удивление качественным и функциональным. У Гидры всегда были хорошие игрушки, которые порой опережали свое время на десятилетия, хмыкнул Максим, проверяя механизм одного из автоматов старого образца, но в идеальном состоянии. Он выбрал снаряжение в расчете на двоих человек, себя и Эмму. 1. Две полные униформы армии США, одна с нашивками лейтенанта для Эммы, другая для него самого с нашивками старшего сержанта. Прикрытие всегда полезно. 2. Комплекты фальшивых документов на вымышленные личности, включая удостоверение личности военнослужащих и водительские права, на случай, если их остановят для проверки. 3. Два современных легких бронежилета скрытого ношения и тактические разгрузки поверх них, большие, но не слишком привлекающие внимание спортивные сумки и вместительные рюкзаки для переноски снаряжения и трофеев. 4. Две портативные морозильные камеры медицинского назначения, работающие на мощных аккумуляторах, идеально для транспортировки образцов крови Беннера Халка. 5. Два портативных защищенных жестких диска объемом в 1 терабайт каждый, с предустановленным программным обеспечением для взлома компьютерных систем и быстрого копирования больших объемов данных. 6. Основное оружие. Два укороченных автомата АКГ-36 с эскалиматорными прицелами и тактическими фонарями. Вторичное оружие. Два пистолета ГЛОЦК-19. К каждому стволу, по 5 дополнительных магазинов, снаряженных экспансивными патронами. 7. Две экстренные медицинские аптечки Гидры, содержащие мощные обезболивающие, стимуляторы, кровоостанавливающие средства и, самое главное, несколько ампул с регенерирующим составом на случай серьезных ранений. Проверив все досконально дважды, от состояния оружия до срока годности медикаментов, Максим почувствовал, как напряжение немного отпускает. Он взглянул на часы на своем телефоне. Фью, ну и засиделся я тут, почти 3 часа дня, а надо уже крутить, время уходит. Система, я хочу использовать 50 очков для 5 круток в обычном пуле гачи. Принято. Общий баланс очков. 1. Приятной игры, пользователь. Перед его внутренним взором вновь возник интерфейс системы. Словно в ускоренной съемке, пронеслись десятки, если не сотни, карт, обращенных к нему рубашками. Их цвета и узоры были самыми разнообразными. От ярких и мультяшных до строгих и минималистичных, от фэнтезийных до научно-фантастических. Шелест виртуальных карт прекратился, и перед ним замерли 5 карточек, рубашкой к Максу. Он внимательно рассмотрел каждую. Первая рубашка карты выглядела словно артефакт из фантастики 80-х годов, но при этом стильно и современно. Абстрактный узор из белых, салатовых и голубых геометрических фигур на темном фоне. Вторая рубашка карточки была легко узнаваема, на ней красовался стилизованный принт с символикой из его любимого в прошлой жизни мультфильма «Суперсемейка». Третья рубашка карты была выполнена в мрачном, технологичном стиле sci-fi с глубоким фиолетовым, мистическим переливом глянца, напоминающим о далеких космических просторах и неизвестных технологиях. Четвертая рубашка карты выглядела минималистично. Простой зеленый фон и белый силуэт человечка, знакомый по знакам аварийного выхода, только этот человечек вбегал в светящийся синим открытый портал. Пятая, последняя рубашка была самой необычной, хаотичное нагромождение нулей и единиц различного размера, цвета и шрифта, создающие эффект цифрового шума, переливающегося всеми цветами радуги на глянцевой поверхности. Максим глубоко вздохнул, чувствуя, как учащается пульс. Он мысленно подтвердил свой выбор, и карты одна за другой начали переворачиваться, открывая свой выигрыш. 1. Клонирующие цилиндры Спарти. 10 штук. Звездные войны. Улучшенный вариант клонического оборудования, используемого Империей Спарти. Позволяют создавать полностью дееспособных и обученных, с загрузкой выбранных знаний и навыков из базы данных, клонов за рекордно короткий срок, всего 2 суток на 1 цикл. требует энергозатраты исходного генетического материала. 2. Персонаж. Эластика, Хелен Парр, суперсемейка, возможность ассимиляции способностей или призыва в реальность. Способности. Сверхчеловеческая эластичность, изменение формы тела, неуязвимость к ударам и взрывам. 3. Персонаж. Миранда Лоусон, Масс Йеффитст, возможность ассимиляции способностей или призыва в реальность. Генетически усовершенствованный человек, оперативник Цербера, обладает мощными биотическими способностями, высоким интеллектом, лидерскими качествами и навыками оперативника. 4. Артефакт. Билет в другой мир, Вселенная. Масс Йеффитст, многоразовый артефакт, позволяющий совершить переход в указанную Вселенную. Масс Йеффитст. Максимальное количество человек для перехода. 12. При переходе время в родном мире пользователя замораживается. При возвращении в родной мир проходит не более 2 секунд от момента ухода. Время пребывания в целевой вселенной не ограничено. 5. Ресурс. 1000 очков гачи. Фью. Вот это жирно. Реально жирно. Криво улыбнулся Максим, чувствуя одновременно восторг и легкое головокружение от такого улова. Клоны. 2 новых потенциальных персонажа, один из которых – мощный биотик, билет в другую вселенную, да еще и 1000 очков сверху. Его интуиция его не подвела. Надо срочно поделиться новостями с Эммой и совместно решить, что делать дальше нам, особенно с этим билетом и новыми дамами. Максим быстро набрал номер телефона Эммы. «Эм, привет, срочно нужна твоя светлая голова, можешь приехать на дачу, дело не терпит отлагательств», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно, хотя внутри все бурлило от возбуждения. «Что-то серьезное, Макс, голос у тебя будто джекпот сорвал», — донесся из трубки спокойный голос Фрост. Она всегда чувствовала его настроение. «Почти. Новости из магазина. Очень хорошие новости. Жду». Эмма поняла все без лишних слов. Она знала, что если Макс зовет ее так срочно и упоминает магазин, значит, произошло что-то действительно важное. Примерно через полчаса, которые Максиму показались вечностью, датчики движения на входе в бункер зафиксировали ее прибытие. Он встретил ее у гермодвери. Эмма была в гражданской одежде, элегантные брюки, блузка и легкий жакет. Видимо, приехала сюда из дома и уже успела переодеться. «Зачем звал так экстренно? Что за новости?» – спросила Фрост, внимательно глядя ему в глаза, едва он успел поприветствовать ее коротким, но нежным поцелуем. «Сама прочти из моей памяти, так будет быстрее и нагляднее», — улыбнулся Максим и на мгновение приоткрыл свой разум для нее, фокусируясь на воспоминаниях о недавней крутке гачи. Эмма прикрыла глаза, ее лицо стало сосредоточенным. Спустя 5 минут глубокой концентрации, она открыла глаза. На ее губах играла кривоватая, но впечатленная улыбка. «Ну и везение у тебя, милый. Мне уже начинать ревновать к Миранде и Эластике». Она легонько погладила его по щеке своей ладонью, которая покрылась алмазным блеском. «А я давал повод для ревности». Макс выгнул бровь, перехватил ее руку и поцеловал алмазную ладонь, которая тут же стала теплой и мягкой. «Нет», — тепло улыбнулась она, ее глаза сияли. «Ни разу». «Тогда не глупи». Макс взял ее за уже нормальную, человеческую ладонь. «Пошли в комнату отдыха. Нам надо все это хорошенько обдумать. Планы на ближайшее будущее, похоже, снова придется корректировать. И очень серьезно». Они направились вглубь бункера, в небольшую, но уютную комнату для отдыха и планирования. Впереди их ждал долгий разговор и принятие непростых решений. Глава 21. Неожиданные дары фортуны и намеки судьбы. 31 мая 2008 года, суббота. Тайная база дача, бывший бункер Гидры. Тихий, почти интимный полумрак царил в комнате отдыха их новообретенной тайной базы. Массивный, добротный кожаный диван коричневого цвета, переживший, вероятно, не одно десятилетие и ни одного хозяина, сейчас служил уютным гнездышком для Максима Феникса и Эммы Фрост. Плазменная панель на стене бесшумно транслировала вечерние новости, но ни он, ни она особо не вникали в перипетии мировой политики или очередные биржевые сводки. Их мысли витали вокруг куда более насущных и, откровенно говоря, фантастических вещей. Всего пару часов назад система гачи вновь одарила их порцией призов, и каждый из них был по-своему значим и требовал тщательного обдумывания. Эластика, Миранда Лоусон, 10 клонирующих цилиндров с парти, многоразовый билет в мир масс Йеффитст и 1000 очков гачи. Такой улов не мог не будоражить воображение. Максим сидел, откинувшись на спинку дивана. Одна его рука обнимала Эмму за плечи, притягивая ее хрупкую, но сильную фигуру ближе. Девушка уютно устроилась под его боком, положив голову ему на грудь. Ее платиновые волосы мягко щекотали его шею, а тонкий аромат ее духов смешивался с запахом старой кожи и озона от работающей электроники, создавая неповторимую атмосферу их убежища. «Что ты такой задумчивый, милый?» Ее голос, тихий и мелодичный, с едва заметной хрипотцой, вырвал Максима из глубин размышлений. Эмма чуть приподняла голову, заглядывая ему в глаза своими пронзительными, цвета сапфира, очами. Максим чуть улыбнулся, проведя пальцами по ее шелковистым волосам. «Да так, надо предупредить дядю Гарольда, что мы можем прийти домой поздно или вообще не прийти», он слегка почесал затылок. «Не хочется, чтобы он зря волновался. Все-таки официальная версия сейчас не для него, мы просто много времени проводим вместе, исследуя город. Логично, а то он будет волноваться за нас», кивнула Эмма, ее губы тронула легкая улыбка. Она знала, как Гарольд Феникс, номинально ее начальник, а по факту, почти что опекун Максима, переживает за них обоих. Она извлекла из кармашка своих идеально сидящих брюк смартфон, последнюю модель, разумеется, и быстро набрала номер. «Алло, дядя Гарри, это я, Эмма. Как вы там один дома?» Ее голос сочился вежливостью и заботой. «Да, меня позвал Максим. Да, мы гуляем по городу и, возможно, придем поздно. Не волнуйтесь, хорошо?» Пауза, и на лице Эммы промелькнула тень раздражения. «Майор, не шутите так, все», пока она закончила разговор чуть более резко, чем начало, и сбросила вызов. «Что он там сказал, что ты опять вспылила?» С легким любопытством поинтересовался Макс, чувствуя, как напряглись ее плечи. «Опять пошутил про внуков», отмахнулась Эмма, но ее чуть надутые губки выдавали досаду, будто мы только и делаем, что планируем демографический взрыв. «Ладно, не горячись, он же не со зла», усмехнулся Максим и нежно поцеловал ее в макушку. Дядя Гарольд, несмотря на свою военную выправку и строгость, был человеком сентиментальным и искренне желал им счастья, пусть и выражал это порой весьма прямолинейно. «Знаю, но все равно бесит», призналась Эмма, но уже через мгновение ее лицо вновь стало серьезным, когда она вернулась к предыдущей теме. «Так что будем делать с призами? Эластика – это, конечно, интересно. Гибкости и изменения формы тела могут быть полезны. Миранда Лаусон, ее генетические улучшения и боевые навыки, плюс интеллект, сильный актив. Цилиндры Спарти – это вообще отдельная песня, потенциал для создания небольшой армии лояльных бойцов, если найдем подходящий генетический материал. Билет в Масс Ефицт звучит как невероятное приключение, но и риски там соответствующие. Честно, не знаю», Максим вздохнул, проводя рукой по лицу. «Надо думать, и думать тщательно. Каждая из этих возможностей открывает новые горизонты, но и требует ресурсов, планирования. Возможно, надо попытать удачу еще, у нас осталось 1000 очков, это 10 круток. А что говорит тебе твоя интуиция?» спросила Эмма, игриво ткнув его пальчиком в бок. Она знала о его чуйке, том самом тактическом предвидении, которое не раз выручало его и которое, казалось, работало не только в бою, но и в таких вот, почти мистических, ситуациях с гачей. Максим закрыл глаза, сосредоточившись. «Чуйка, Алла, какие прогнозы у нас на фронте удачи?» Мысленно обратился он к своему внутреннему голосу, к тому необъяснимому чутью, которое стало его верным спутником. Ответ пришел не сразу, сначала это было лишь легкое покалывание на кончиках пальцев, затем, волна уверенности, почти эйфории. «ХММ, вариант с вселенной Марвел до сих пор не вариант, там мне ничего не выпадет интересного, система словно блокирует этот пул для значимых призов, видимо, чтобы не нарушать какой-то глобальный баланс слишком быстро, а в обычном роли гачи мне до сих пор будет вести, также чуйка орет благим матом, чтобы я крутил колесо фортуны сейчас, ибо поезд везения отходит со станции, и надо успеть в него запрыгнуть, пока удача на моей стороне». Он открыл глаза, в них плясали решительные огоньки. «Надо уже крутить», — сказал Макс твердо. «Прямо сейчас, Эмма, держи меня за руку и постарайся настроиться на меня, на мои мысли, на мои ощущения». «Зачем?» — слегка удивилась девушка, хотя ее рука уже уверенно легла в его ладонь. Ее пальцы были прохладными, но хватка — крепкой. «Я хочу, чтобы ты тоже видела гачу, пусть и моими глазами», — улыбнулся Максим. «Ты — часть моей жизни, часть моих планов. и я хочу разделить этот момент с тобой полностью. К тому же, твой острый ум и женская интуиция могут заметить что-то, что ускользнет от моего внимания. Синхронизация потоков двух сознаний, благодаря их близости и уже имевшемуся опыту совместных ментальных тренировок, Эмма, как телепат, пусть и без активного использования способностей в данный момент, была к этому предрасположена, не заняла много времени, не более 5 минут концентрации, и Эмма ощутила, как мир перед ее глазами слегка подернулся дымкой, а затем проступили полупрозрачные символы и иконки интерфейса системы, которые видел Максим. Это было странное, немного дезориентирующее, но захватывающее ощущение, видеть мир глазами другого человека, ощущать его мысли как свои собственные, но при этом сохранять свою индивидуальность. Невероятно, пронеслась ее мысль, которую Максим тут же уловил. Он ободряюще сжал ее руку. «Система, я хочу использовать 100 очков для 10 круток в обычном пуле гачи», мысленно произнес Максим, и его команда тут же отобразилась на интерфейсе. «Принято. Общий баланс очков. 901. Приятной игры, пользователь». Снова начался этот завораживающий танец случайности. Перед их общим взором, словно в ускоренной съемке, пронеслись десятки, если не сотни, карт, обращенных к ним рубашками. Их цвета и узоры были самыми разнообразными. От ярких и мультяшных, обещающих что-то веселое и беззаботное, до строгих и минималистичных, намекающих на технологии или утилитарные предметы. Были карты с фэнтезийными мотивами, с космическими пейзажами, с абстрактными символами, значение которых оставалось загадкой. Вот шелест проносящихся карт прекратился, и перед ними, плавно покачиваясь в виртуальном пространстве, замерли 10 карточек, рубашкой к Максиму и Эмме. Максим задержал дыхание, Эмма рядом с ним тоже замерла. Ощущение было сродни тому, когда стоишь перед закрытой дверью, за которой тебя ждет либо несметное сокровище, либо что-то совершенно неожиданное. Первая рубашка карты была нежно-голубоватого цвета, испещренная изящным узором из снежинок. В центре красовался классический длинный студийный микрофон на стойке, серебристый и блестящий. Что-то связанное со звуком, или зимой, или пением, пронеслось в голове Максима.